Бедные, нищие, жалкие люди, те, что без Бога живут. Жаль, что до них это все не доходит. Истину Божью никак не поймут. Как бы хотелось, чтоб все они знали, что их всех ждет впереди. Но слово Иисуса они отвергают, злоба и ненависть кипит в их груди. Бедные люди, что может быть хуже, как то, что вы сами себя обрекли на вечные муки в аду после смерти за краткие годы, что здесь протекли. Но ныне Христос вам еще предлагает жизнь вечную даром принять от Него. Покайтесь, поверьте, живите для Бога, ценнее ведь в жизни нет ничего».